Глава 21. Проверка связи. 3-2-1. Слышишь меня, Гири? Лейтенант Гири Хикс, занявшая мое место в команде Дона, кашлянула и пробормотала. Подтверждаю. Приемник был имплантирован ей под кожу, и мой голос звучал прямо у нее в ушах. Если я закричу, ей будет больно. Микрофон был расположен менее скрытно, у нее в ожерелье. Где находишься, Гири? Пересекаю улицу Святой Анны и направляюсь к Бурбон-стрит. Птичка еще видит его там. Я проверила спутниковое изображение французского квартала на одолженном лэптопе. Турбулентный след самолета не улучшал видимости, но я все же различила кости и женщину рядом с ним. Подтверждаю. Ты знаешь, картинка немножко отстает по времени, но он должен оказаться на месте. У тебя все в порядке? Гэри нервничала, и я ее понимала. Ей надо было вытащить кости, не позволив убить ни его, ни себя. Да, я бы на ее месте тоже дергалась. «В порядке», — сообщила Гэри. «Тогда, Роджер, бери его». Я была единственной из знакомых Нигера со связями среди людей, не подчиненных ни умершим, притом способных добыть воздушный транспорт с надлежащим вооружением и техникой. Конечно, можно было возразить, что моя старая команда связана с Кости, но никто из них после моего ухода ему не подчинялся. Я осталась у дяди в большом долгу. Гэри, будучи человеком, не могла видеть Фабиана, однако он тоже был там, пытался намекнуть, что мы задумали, оставшись незамеченным для подручных Мари. Непростая миссия. Когда все кончится, я и у Фабиана буду в долгу. Чем расплатиться с призраком? Потом подумаю. Подхожу к цели, режим молчания. Прошептала Гэри. На экране я видела, как она приближается к Кости. Он находился в Пат О'Брайене на краю квартала. Пил, как я догадывалась, свой обычный виски, закинув руку на плечо хорошенькой брюнетки, которая так и клеилась к нему. Вот прямо сейчас его рука прошлась у нее по бедру. Я стиснула кулаки. «Стервец, нам с тобой предстоит на эту тему долгий-долгий разговор». Каннель не могла услышать мои мысленные угрозы, зато Влад слышал. Он раскинулся в кресле напротив меня. Воздушные ямы его не тревожили. Мы направлялись к пункту рандеву, если все пройдет хорошо. Она тебе действительно не нравится. Я не стала отвечать вслух, чтобы не сбивать с толку Гэри. Нет, не нравится. Понимаю, что слишком откровенно. Промурлыкала в моем наушнике Гэри, подходившая на экране к Кости и его спутнице Каннель. Но, увидев такую роскошную парочку, не могу решить, кого хотела бы поиметь первым. «Хорошая девочка», — шепнула я. «Господи, болеть за команду, играющую против моего любимого. Но почему я не могу жить простой жизнью?» Костя поставил стакан. Если удивился, увидев Гэри, то ничем себя не выдал. Я со свистом втянула воздух. Как он поступит? Наверняка поймет, что Гэри прислала я, разоблачит ее или подыграет и выберется оттуда. Ответ очевиден, милая. Ее ожерелье передавало каждый оттенок его акцента. Первыми проходят дамы. Верно, Коричка? Понимающий смешок Каннель поразил меня прямо в сердце. Подлокотник кресла треснул у меня в руке. Она выглядит такой пылкой, Шарри. Я рассчитывала на компанию понежнее, но... Гэри не смутилась отпором. Она макнула палец в стакан Кости и напоказ стала слизывать спиртное. Я нежнее ягненка, милочка. Гэри действительно далеко ушла от той девочки, которую я обучала несколько месяцев назад. Каннель перехватила ее запястье и сама слизнула несколько капель у нее с ладони. Поглядим. Затем она обняла Кости и поцеловала его. Сквозь микрофон Гэри я слышала, как она терлась об него, и ее довольный полустон, и его мужественное ворчание, когда он прижал ее к себе. Через 2 минуты он поднял голову. К тому времени я желала ему смерти. Влад смотрел на меня без жалости. Этим мог бы заняться кто-то другой. Он был прав. Я сама вызвалась быть на связи. Не доверяла никому в таком важном деле, как бы мучительно оно ни было для меня. «Тащи его», — очень тихо поторопила я Гэри. Та встала между ними. «Меня разогревать не нужно», — Гортанно, почти мурлыча, протянула она. «Не познакомиться ли нам? Вы не представляете, как я хочу». Костя отцепил от себя Канель, чтобы взять Гэри за руку. «Не могу заставлять ждать красивую девушку. Давай, Канель, сегодня я хочу ее». «А у меня нет выбора». Я расслышала обиду в голосе Канель и едва не заорала. «Не сегодня, милая». «Шери». «Всех прежних выбирала ты», — перебил Костя, проводя их сквозь толпу. «А будешь хныкать, не дождешься своей очереди на нее». «Блюдок», — вырвалось у меня. «Всех прежних? Куда уж лучше». Выйдя на улицу, Костя приостановился. Я напряглась. Не услышал ли он меня через наушник Гэри? Но они уже двинулись дальше. Я перевела дыхание, пока все в порядке. «Ублюдок». «Веди его к церкви», — еле слышно напомнила я Гэри. Потом сняла наушники и заговорила в свой мобильник. «Окей, Дон, разворачивай силы, они идут. Скажи Куперу, чтобы не сбрасывали лестницу, пока они не подойдут на 50 ярдов». «Понял, Кэт». Я снова надела наушники. Гэри втолковывала Косте, что хочет заняться любовью на церковной крыше, а Канель возражала. «Но там могут быть крысы. Почему нам не провести вечер здесь? Я же говорила, у меня прекрасные подружки в Метрори, и я хочу с ними встретиться». «Вот что я тебе скажу, моя сладкая. Сходим завтра. Ты уже так давно мечтаешь встретиться с этими девочками, что они, верно, нечто особенное». «Oui, très magnifique». Стало быть, Канель пыталась вытянуть его из города прямо в руки к Грегору. С нарастающей злобой подумала я. «Может, хобби Влада — насаживать людей на кол? Не дурная идея?» Что стряслось с Кости? Он даже не задумался, с чего такая настойчивость. Неужто его так ослепила страсть? «Завтра делаем все, что тебе вздумается. Но сегодня мой вечер», — продолжал Кости. «Обещаю, что ты увидишь меня в новом свете». «И меня тоже». Мне не терпелось вновь встретиться с Каннель. Я уже не видела их на экране. Они пропали из кадра, едва начали двигаться. «Оглядись, Гэри, за вами следят?» «Ты не боишься, что нас поймают, когда мы полезем на крышу?» — игриво спросила Гэри. Костя ее поцеловал. Я не видела, но услышала. «Ничуть». «Отлично, все чисто. Господи, хоть бы все кончилось быстро и благополучно». «А вот и церковь. Теперь, красотка, погляди минутку на меня. Тебе не надо дергаться из-за моих глаз и клыков, ясно? Ты не заметишь в них ничего необычного. Ты не боишься, потому что знаешь, что я не причиню тебе вреда. Повтори». «Ты не причинишь мне вреда», — повторила Гэри. «Я не боюсь». Так вот, как Костя прикрывает сверкающий взгляд и острые зубы, когда нажаривает человеческих женщин. Я так и думала, хотя ни разу не спрашивала. И без того мне о его прошлом известно больше, чем хотелось бы. Я догадывалась, что эта сцена разыгрывается для Канель. Костя знал, что Гэри в курсе его тайны, просто проделывает все как обычно. Мне хотелось блевать. «Ну, Каречка». «Если иначе нельзя, Шерри?» «Нельзя». Несколько минут громкого шороха, и Костя заговорил снова. «Вот и крыша. Нечего ежиться потеть. Нет здесь крыс». «Влад, давай вертушку». Он исполнил мысленный приказ и, взяв у меня сотовый, нажал перенабор. «Они на крыше», — кратко сообщил он Дону. «Сколько?» «Да». И снова закрыл телефон. 6 минут. «У вас 6 минут, Гэри. Помни, Косте при прыжке придется держать и тебя, и Канель, а она будет отбиваться». «Идите сюда, красавицы. Так-то лучше». Голос у Кости изменился. Превратился в благодушное мурлыканье, от которого я всегда таяла. Сейчас, услышав его, только сильнее взбесилась. Хуже того, были последовавшие затем вздохи и тихое чмоканье поцелуев. Потом заговорила Гэри. «Эй, моя сладкая, малость полегче». «А что?» — воинственно отозвалась Канель. «Я готова получить от тебя удовольствие». Я взглянула на часы. «Еще 2 минуты. тени, но спокойно. «Не жадничай, коречка, я ее для тебя подслащу. От ожидания только лучше будет». Я колотила кулаком по колену, чтобы не завизжать. Следила за движением секундной стрелки и старалась с профессиональной отстраненностью ловить признаки угрозы. К несчастью, большая часть слышимых мне звуков не несла в себе ничего угрожающего. Еще 30 секунд. Даже если кто-то подслушивает, больше тянуть нельзя. «Скажи ему, Герри», — велела я. «Кости, сейчас над церковью на высоте 200 футов пройдет вертолет. С него будет свешиваться трап. Когда увидишь его, лети на собственном пуке с нами обеими и хватай его. Как только окажемся за пределами города, перескочишь на другой самолет. Там будет Нигер». «Это еще что?» — прошипела Каннель. 10 секунд, свистнула я. 9, 8. «Знаешь что, коричка?» Соблазнительное мурлыканье в голосе Кости сменилось холодной сталью. «Меня тошнит от твоих жалоб». 1, взревела я. Потом был только шум винта, и, наконец, я услышала звон металла, глухой удар и слова Герри, которых так ждала. «Мы на месте». Вертолет был снабжен специальным глушителем, уменьшавшим все звуки. Он же мешал мне слышать Купера и двух запасных пилотов. Но не Герри, конечно. «Она еще дышит?» — спрашивала Герри. «Ты основательно ей врезал». «Жива». Что-то протащили по полу, потом Герри резко проговорила. «Что, хотела мою голову между ляжками зажать? А теперь кто доволен, сучка?» «Она твоих пинков не чувствует», — безукоризненно в голосе заметил Кости. «А зато я чувствую, и мне это нравится». Последовали звуки новых пинков. Мне не хотелось мешать. Слишком приятно было представлять, как Каннель пинают ногами. «Где она?» — спросил Кости. Я похолодела. Герри с окончательным «уф» нанесла, как видно, последний удар и ответила. «Когда пересядешь в самолет, тебя к ней доставят». Кости промолчал, но его молчание сказало мне все. Ни к чему встречаться с ним лицом к лицу, тупо подумала я. «Всех прежних выбирала ты», — сказал он Каннель. Да, стоило услышать это, чтобы понять, что все кончено. Может, вампиры и считают измену приемлемой формой мести, но я в этом остаюсь человеком. Я бы многое снесла от Кости и считала бы справедливым наказанием, но не это. Я, как договаривались, дождалась, пока Кости передадут на самолет Нигера, и только потом сняла наушники. Герри, наверное, обрадовалась, что мой голос больше не бьет ей в перепонки. Воздушный прыжок Кости совершал в одиночку. Герри и Каннель остались в вертолете. Предполагалось, что самолет Нигера встретится с нашим на одной из баз Дона, но теперь в этом не было необходимости. Я позвонила дяде. «Измени курс полета, Кости. Не говори мне куда, но со мной не стыкуй». Дядя не задавал лишних вопросов. «Хорошо, Кэт». Я дала отбой. Влад все это время наблюдал за мной. Я сумела выдавить, наверное, кошмарное подобие улыбки. Мера за меру. «Ты и раньше знала о его привычках». Без ложного сочувствия отозвался Влад. «Верно, знала. Но не ожидала услышать, как Кости признается в многочисленных связях. Или ожидала? При встрече он мог бы сказать мне то же самое в лицо. Господи, хоть этого можно избежать». Я расплакалась, утратив последние остатки достоинства. Через 2 часа мы приземлились на базе, на какой я не знала. Снаружи большая часть расположений военных выглядит одинаково, но я все же не смотрела. Закрыла глаза и держалась за локоть Влада, выходя из самолета. «Привет, командир», — раздался мужской голос. Я улыбнулась еще с закрытыми глазами. «Купер, сказала бы, что рада тебя видеть, но подожди еще минуту». Он хохотнул, и через минуту я была внутри расположения. «Теперь можешь открыть глаза», — сказал Купер. Первое, что я увидела, — его знакомое лицо, темную кожу и стрижку еще короче, чем у Тейта. И она скоро обняла его, кажется, удивив. Но когда отстранилась, он улыбался. «Скучал по тебе, чудо природы». Я хоть хрипловато, но рассмеялась. «И я по тебе, Куп. Какие новости?» Вертушка Гэри села 30 минут назад. Пленница надежно упакована и пришла в себя. Джен там допрашивает. Теперь я в самом деле улыбнулась. Я попросила вызвать сюда Джена, потому что он безжалостный ублюдок. А сейчас это мне в нем и нравилось. «Можешь остаться здесь или пойти со мной, тебе решать», — обратилась я к Владу. «Пойду», — ответил он, бросив беглый взгляд на подплывавшего к нам Фабиана. Призрак завис рядом с Купером, который, как все люди, его не замечал. «Фабиан, ты был неподражаем», — заговорила я. «Что бы там ни было, я о тебе позабочусь. У тебя всегда будет дом». «Спасибо», — ответил он теплым жестом, проведя рукой сквозь мою ладонь. «Мне очень жаль, Кэт». Этого он мог не говорить. И так ясно. «Кто бы ни сказал, что спасение в неведении», — с горечью улыбнулась я. «Он, на мой взгляд, был близорук. Но что сделано, то сделано. А мне надо восстановить старое знакомство». Призрак мгновенно воодушевился. «С Костей?» «Нет, с той стервочкой. И тебе, пожалуй, лучше остаться здесь. Это будет неприятно». Мне не пришлось повторять дважды. Фабиан растворился в воздухе. Отличный трюк. Жаль, что на него способны только духи. Дядя ждал меня в глубине коридора и выглядел плохо. «Что-то не так?» — сразу забеспокоилась я. «Самолет Кости проследили? Или атаковали? Или хуже?» «Нет», — закашлялся он. «Просто я простужен». «Ох», — я обняла его и удивилась, когда он обнял меня в ответ и прижал к себе. «В нашей семье ласки не в обычае». Влад принюхался. «Простужен?» Дон выпустил меня и с досадой взглянул на него. «Вот именно. Не беспокойся, для твоей породы это не заразно». Сказано было резко. «Черт, видно, Дону действительно паршиво. Обычно он бывал вежливее, хоть вампиры и не числились его любимцами». Влад оглядел его с ног до головы и пожал плечами. Дон тут же заговорил о деле. «Я сейчас из нижней камеры. Пленница не слишком откровенна относительно своей роли в этом деле». «Значит, пора мне повидать старую подружку».